Матерь Агни-йоги. Совершенных людей нет. Значит, устремляться к владыке приходится в осознании своего несовершенства. Кого-то это убьет или остановит, но победитель, сужденный к владыке, пойдет несмотря ни на что, и при самых ярых выражениях своего несовершенства, пока ярость их не начнет уменьшаться и перегорать на огне устремленного к нему сердца. Идти к нему надо не останавливаясь, не колеблясь, не сомневаясь, не смотря ни на что, несмотря ни на какие случайности или рецидивы прошлого. В постоянстве огней устремления рано или поздно перегорит все. Нет таких недостатков, нет таких проступков, нет ничего, за исключением предательства и оскорбления иерархии, что могло бы стать преградою на пути, или не быть побежденным и преодоленным ритмом и устойчивостью устремления к великому сердцу. Что бы ни происходило внутри или вовне, следует огненно помнить, что все это временное, что постоянен и неизменен владыка, что к нему устремляясь, смывает с себя человек наслоение прошлых свершений. Именно во всем и всегда, во всех делах, быть мыслью с владыкой будет решением верным. Сколько подошедших остановилось из-за осознания своих недостатков и мысли о невозможности двигаться дальше с их грузом. Но ведь указано взять крест свой с собою и следовать за позвавшим. Взять крест свой значит перед лицом всех своих несовершенств в огненном устремлении к совершенному сердцу идти и идти, несмотря на все, себя с ними не отождествляя, но зная, что как бы ни был человек холоден или горяч, он отринут владыкой не будет.